Оркестр. «Почему ни слова о дедушке? Почему ни слова о бабушке?» — вцепился Вася в Мару, когда Мика исчезла. «Что за фокусы?» «А вот потому! Ты сейчас пустился бы вспоминать, какой прекрасный дедушка, и как вы замечательно доехали до города в его машине, и Мика решила бы, что ты свихнулся от солнечного удара». «Почему?» «Сядь сперва, чтобы не упасть». Вася сердито засопел, но сел сразу. Прямо на бетон, спиной к нагретой кирпичной стене, чтобы не тратить времени на споры. «Ну?» «Дело в том, что на самом деле тебя провожал домой не Микин дедушка, а ее бабушка. И не на машине, а на электричке. Ты Микиной бабушке очень понравился, когда познакомился с ней». «Я с ней не знакомился», — набычно отозвался Вася. Дело явно клонилось к чему-то нехорошему. «Знакомился, а вот с дедушкой ты как раз и не был знаком». «Чего ты чепуху-то поришь?» — уныло сказал Вася, чуя, что Мару говорит правду. «Вовсе не чепуху, потому что Микиного дедушки уже 4 года нет в живых». Вася дернулся, чтобы вскочить. Не вскочил, а слаб. Чуть не заплакал. «Почему? Ты же выменил у мальчика Сережи рогатку. Забыл?» «Не забыл». «Ну и что? Будто ты не понимал, что делаешь». «Я? Ничего не понимал. При чем тут рогатка?» «Сережа отдал ее тебе и не пошел стрелять по стеклам, и не случилось беды, не порезал он руку, и, значит, стал кем хотел. Скрипачом, вернее, альтистом. Альт — это инструмент чуть побольше скрипки, голос у него такой, чуть бархатистый». «Да знаю я. А почему?» «Почему его больше нету на свете?» — взорвался Вася молчаливым криком. Сергей Сергеевич Таевский стал очень известным альтистом, таким, как Юрий Башмет. Он выступал во всем мире и побеждал во всех международных конкурсах. Его любили во всех странах, и он летал с концертами из одной страны в другую и был счастлив, потому что сбылась главная мечта его жизни — быть все время с музыкой. «А что же случилось-то?» — обреченно спросил Вася. 4 года назад он полетел из Нью-Йорка домой, и самолет взорвался вскоре после взлета. Над океаном. Ты же знаешь, такие дела случаются иногда». «Значит, я во всем виноват?» — безнадежно подвел итог Вася. «В чем виноват-то?» — вскинулся Мару. «В том, что исполнилась его главная мечта? Он же сам говорил, полжизни отдам, лишь бы не расставаться с музыкой». «Все равно. Что мне теперь делать-то?» «Теперь ничего», — как-то удивительно спокойно отозвался Мару, круглолицый темноволосый мальчик в больших очках. «Что было, то было». «Это не ты, а всемирное движение колес. А тебе пора домой, а то и правда хватятся». Вася подумал и встал, и тихо пошел через пустырь в переулок. Он брел, а Мару ковылял рядом, то и дело чиркая по ноге педалью. Прыскали в стороны кузнечики. Вася пытался понять, что у него в душе, и, наконец, подумал с виноватым вздохом. «Что же теперь? В самом деле, что было, то было. А может быть, что-то просто приснилось, придумалось? Например, Микин дедушка-ботаник? Он еще долго так размышлял бы на ходу, но посреди переулка его окликнули: «Вася!» — сразу 2 голоса. Он оглянулся. Сзади шли Филипп и Оля. Они шли рядышком, и у Оли шевелились в теплом воздухе волосы, а в бороде Филиппа горели медные искры. И глаза у них, у обоих, были счастливые. Вася глянул, мигнул и сказал в упор неулыбчиво и требовательно: «Вы что, выходит, все-таки помирились?» «Да, навеки вечные», — радостно призналась Оля, а Филипп сдержанно улыбнулся. «Теперь уже насовсем». Вася подумал и спросил о главном. «Значит, ты теперь напишешь картину «Мальчик и музыка»?» «Я уже написал. Приходи на «Богатырь», увидишь. И знаешь, там случилось маленькое чудо». «На картине?» «Да. Я нарисовал мальчика в рубашке с погончиками, вроде той, что ты носил тогда. А утром смотрю, на нем футболка с зелеными звездами, как сейчас на тебе. Кисточка распорядилась». «Все равно эта картина не про меня», — подумал Вася. «Она про Сережу Таевского». А вслух сказал: «Разве там можно различить на одежде звезды? Ты же говорил, что на картине сумерки». «Сумерки и лунный свет. Звезды при нем проступают вполне отчетливо. А скоро я напишу картину «Незнакомый город новым летом». «Как это?» — не сдержал любопытства Вася. «Там будет все тот же город, только по одной из улиц идем Оля и я. Или почти Оля и я. И всюду солнце, и оно будет блестеть и сиять от счастья, так? Нет, даже не блестеть, не сиять, а... Не могу подобрать слово». «Оно будет рыдать от счастья», — серьезно сказал Вася и быстро глянул в голубые глазки Филиппа. Глазки стали темно-синими глазами. «А ведь правильно», — сказал Филипп с выдохом, — «это, да, правильнее всего». И, кажется, все разом увидели на миг чудесный город в сияющих брызгах обильных счастливых слез, в радугах и влажном сверкании. И то, что было там богатство солнца, понятно, а то, что слезы... Но, наверное, не бывает настоящего счастья без слез. Филипп чуть обогнал Васю, встал перед ним. «Да, помнишь, я говорил тебе, что если не совладаешь с загадкой семи музыкальных нот, я научу тебя управляться с семью красками радуги?» Вася неловко кивнул. Он помнил. «По-моему, тебе это не надо», — задумчиво сказал Филипп. «Почему?» — огорчился Вася. «По-моему, ты будешь владеть другой загадкой — словами. Ты умеешь находить самые нужные слова. И, скорее всего, станешь сочинять сказки. Это одно из самых хороших дел на земле». «Ну, я не знаю», — пробубнил Вася и стегнул себя по ноге рогаткой. «Вообще-то я хотел быть путешественником». «Одно другому не мешает», — серьезно сказал Филипп. А Оля объяснила полушепотом: «Про сказки в себе сначала никто не знает, а потом такое просыпается однажды». Она потрепала Васю по волосам, и Филипп тоже потрепал его и сказал: «Увидимся у Акимыча». И они пошли вдоль по переулку, и Вася смотрел вслед, пока Мару не толкнул его. «Это они тебе должны говорить спасибо». «Почему?» — опять насупился Вася. «Потому что им было предназначено поссориться навсегда. Но ты между делом освободил два колеса от каменного осколка, и вот...» «Значит, это были их колеса?» «Да, и в этом удивительное совпадение, поразительная случайность, что именно они попались тебе на пути. Знать про такое заранее невозможно». «Жаль, что невозможно», — вздохнул Вася, потому что теперь опять вспомнил о доме. «А то бы...» «Что «а то бы»?» — осторожно спросил Мару. «Найти бы такие колеса, чтобы мама и папа не ссорились, вытащить бы из их зубцов камни. А то я тогда поставил свечку, а это не помогло, наверное, потому что не внутри, а снаружи». «А чего ты решил, что не помогло?» «Ну, ругаются же, как и раньше. Они уже две недели не ругались и больше не будут. И никакого колеса тут не надо. Есть другая причина». «Какая?» — сразу испугался Вася. «Ну, достаточно важная». «Какая? Хорошая?» «Не знаю. Это тебе решать». «Мару, не вертись. Отвечай прямо!» — перепуганно взвыл Вася, если можно взвыть мысленно. Мару неловко хихикнул. «Как не вертись, если я колесо?» «Говори, что случилось!» «Они тебе сами скажут. Прямо, когда придешь. Это ваше дело, семейное». «Разводятся!» — панически ахнул Вася. «Да ссорились!» Он вскочил на педали. «Вперед!» Мама и папа были дома. Они о чем-то весело разговаривали, без спора. Ну и понятно, теперь-то чего уж спорить, когда все решено. Вася посреди комнаты соскочил с педалей и встал, часто дыша. «Во, герой!» — радостно сказал папа. «Прямо юный укротитель львов среди саванны». Вася и правда был похож на укротителя. Решительный, с насупленными бровями, он стоял широко расставив кофейные, искусанные сорняками ноги и помахивал, как плетью, длинной рогаткой. В упор смотрел то на отца, то на мать. «Не хватает лишь любимой африканской панамы», — согласилась мама с папой. «Кстати, где она?» «Не заговаривайте зубы», — мрачно отозвался Вася. «Я все знаю». Мама с папой переглянулись. «Любопытно», — сказал папа. «Откуда ты мог это узнать? Поделись». Вася не стал делиться. Он поглядел в упор на мать, на отца и решительно сообщил. «Имейте в виду, в таком случае я не останусь ни с кем из вас. Я уйду жить к Акимычу на богатырь». Мама и папа переглянулись снова. Папа поскреб недавно выбритый подбородок. Мама вдруг осторожно присела перед Васей на корточки. «Ты что, боишься, что нам будет тесно? Не бойся, мы еще поднакопим денег и скоро купим двухкомнатную квартиру». Вася обалдело мигнул. «Зачем?» Папа напомнил. «Мы же давно хотели такую, с телефоном». Вася обмяк. «А вы разве не разводитесь?» Мама, видимо, от удивления, выпрямилась. Посмотрела на папу. «Да, Яночка, разве мы разводимся?» — сказал папа и опять поцарапал подбородок. «Я что-то не слышал про такое». «Это было бы не совсем кстати», — задумчиво сообщила мама. «Да, это было бы даже совсем не кстати». «Вася, откуда ты это взял?» Мару, кажется, хихикнул у Васиной ноги. «А почему вы тогда перестали ссориться?» — пробормотал Вася и огрел себя рогаткой по ноге, а заодно и Мару. «Да», — папа посмотрел на Васю, на маму и на ширму, за которой неутомимый Гуревич негромко, но бодро транслировал песню о красном маршале Ворошилове. «Видишь ли, все вопросы, о которых можно было спорить, мы, наконец, обсудили и пришли к общим соглашениям, и теперь нам ссориться больше ни к чему. Это даже опасно, вредно для маминого здоровья». «Да», — подтвердила мама и глянула на Васю со странной лаской. «Ты лучше скажи, кого бы ты хотел, сестренку или братика?» «Вот оно что!» Васе почудилось, что все пространство вокруг чуть качнулось и сделалось другим, а Гуревич заиграл вальс из балета «Щелкунчик». Вася понял, что на лице у него беспомощно счастливая улыбка. «Вот это да! Ссорились, ссорились, и вдруг! Когда вы успели-то?» Мама глянула на Васю уже без ласки, а потом на папу. «Послушай рассуждения нашего дорогого сына. Каков болтун? А все потому, что парню почти 10 лет, а ты до сих пор так его ни разу не...» «Да, да», — часто закивал папа, — «это придется исправить в самое ближайшее время». Все еще улыбаясь, Вася снисходительно сообщил родителям. «Да ладно вам! Может, вы еще расскажете, что новорожденных покупают в аптеке? Откуда берутся дети, нам объясняли в детском саду. Мама, а ты скоро пойдешь в декретный отпуск?» «Еще не очень скоро», — суховато отозвалась мама. «Ты не ответил на мой вопрос. Кого тебе больше хочется?» «Разве это зависит от меня?» — хмыкнул Вася. «Ну, все-таки». Вася старательно наморщил лоб. «Кто лучше? Сестренка, вроде Мики или Юленьки Вишняковой? Это совсем неплохо. Братишка, скажем, вроде Конопатова Максимки, тоже здорово. Но ведь это когда еще будет? Надо, чтобы они выросли, а грудные младенцы, они все одинаковы». Вася вежливо предложил. «Мама, ты на всякий случай постарайся, чтобы получились сразу двое, тогда никаких вопросов». «Да», — озадаченно сказал папа. Мама покусала губы. «Я постараюсь, но сами понимаете, друзья, гарантировать ничего не могу». «Ладно, главное, не болей и не нервничай», — серьезно сказал Вася. Он понимал, что у него начинается новая жизнь. Но и с прежней ему расставаться не хотелось, и отчаянно потянуло Васю на улицу под яркое, еще совсем летнее солнце. Он поставил попрямее Мару и вскочил на педали. «Мама, папа, я еще покатаюсь». «Стой! А кто будет заниматься делами?» — привычно заспорила мама. «Завтра учебный год, а у тебя ничего не готово». «У нас еще свободная неделя!» И Вася, взмахнув руками, как крыльями, вылетел на колесе через порог. По лестнице Вася, конечно, проскакал вниз на своих ногах, а у подъезда опять хотел вскочить на педали, и... Неожиданная неловкость остановила его. «Мару!» «Что?» «Мне как-то... не знаю. Пока ты был колесо, я на тебе ездил, а сейчас ты мой друг Мару. Ты совсем как человек. Тебе, наверное, обидно». Еще Вася хотел сказать, что нельзя же ездить верхом на круглолицом темноволосом приятеле мальчишки в очках. Получается неравноправие. Мару все понял в один миг. «Не бойся, все правильно. Я катаю тебя, потому что умею. Такая моя природа. А ты... ты ведь тоже часто носишь меня на себе, в руках, под мышкой. Давай так, когда мы будем с тобой разговаривать про разное, про жизнь, ты думай, что я мальчик в очках. Когда ты гладишь мою шину, думай, что я черный котенок с белой грудкой. А когда я несу тебя на педалях, считай, что я вроде конька-горбунка или такая лошадка-пони с темной челкой и в больших человечьих очках». «Ладно», — обрадовался Вася, — «все решилось самым лучшим образом». «Мару, а когда я вырасту и стану тяжелым, ты будешь катать моего брата или сестренку?» «Обязательно, а если будет двое, то по очереди». Вася засмеялся и привычно прыгнул на старые педали деревяшки. Скоро Вася и Мару оказались в переулке, который назывался «Береговой спуск». Здесь блестели на траве капли, сверкали на асфальте лужицы, в палисадниках отражали солнце мокрые листья. Потому что пока Вася объяснялся с мамой и папой, над городом Осинцевым опять пробежался короткий солнечный дождик. Дышалось удивительно легко, тополями пахло, как в июне. «Ну, куда мы?» — спросил Мару. «Не знаю. Наверное, на Богатырь. К Мике еще рано». Они неторопливо поехали вдоль травянистой обочины, где вторым цветом желтели поздние одуванчики. И все было хорошо, но на самом донышке души у Васи все же скреблась тревога. «Мару, а вот приду я сегодня к Мике, а там ее бабушка, она будет со мной как со знакомым, а я ее даже не знаю. А ты напрягись, постарайся вспомнить, как ехал с ней в электричке. Попробуй». Вася постарался и вспомнил. «Да, но значит, Микиного дедушки на даче не было?» «Ну, не знаю», — грустно откликнулся Мару. «Теперь как хочешь, так и думай». «По-моему, он все-таки был», — насупленно решил Вася. «Никуда не денешься. И все равно я, наверное, виноват, что он не дожил до нынешнего дня». «Вася», — сказал Мару тоже упрямо. «Что? Я не хотела говорить». «Но раз уж ты снова об этом, я должен сказать». «Что?» — Вася чуть не сорвался с педалей. «Микин дедушка, он все равно не дожил бы до нынешнего дня». «Почему?» «Я не хотел говорить», — виновато повторил Мару, — «но раз уж ты...» «Дело в том, что когда дедушка и Мика отвезли тебя домой и возвращались на дачу, их машина...» «Ну знаешь, как говорят...» Водитель не справился с управлением, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения, по которой двигался КамАЗ. Сумрачно стало. Почти темно. Вася соскочил с педалей. Постоял. Сел на краешек тротуара. Мару приткнулся рядом. «И, значит, все?» Словно увязая в темноте, спросил Вася. «Да». «И Мика?» «Она тоже». Вася рванулся, чтобы помчаться к Мике, чтобы ничего этого не было. «Да и не было ничего», — эхом откликнулся Мару. «Не бойся, Мика сейчас дома и старается укоротить на себе форменный клетчатый жилет. За это ей попадет от мамы и бабушки, но не очень. Но представляешь, что было бы, если бы ты там, в цирке, не выменял рогатку?» Вася представил на миг и больше не захотел представлять. Нисколечко. Он замигал, чтобы влажный солнечный день вернулся к нему, и день стал возвращаться. Зеленью мокрой травы, запахом тополей, золотой россыпью одуванчиков. «Спасибо Гуревичу», — виновато сказал Вася. «Это ведь он придумал цирк, а мы сегодня с ним даже не поздоровались». «Да, позабыли мы старика», — признался Мару. «Но ничего, Сегодня вечером будем с ним беседовать долго-долго и попросим его устроить концерт по заявкам. Он это ужасно любит». И словно эхо от слов о концерте, рядом ударила музыка. Это была беспорядочная музыка самодельного оркестра. Оркестр состоял из семерых пестро одетых мальчишек помладше Васи. Они маршировали по тротуару и старательно извлекали мелодию из чего только можно. Один брякал друг от дружку кастрюльными крышками, другой лихо водил поварешкой по оцинкованной стиральной доске, третий дудел в картонный контрабас, четвертый лупил по тугому полиэтилену, натянутому на жестяной бачок. Но были в оркестре и настоящие инструменты – пластмассовая флейта, крохотная скрипка и сверкающая губная гармошка. На гармошке играл Максимка. Скрипка, гармошка и флейта выводили настоящую мелодию, которая приводила в порядок и заставляла поддерживать дисциплину в жестяном лязганье и барабанном уханье. И мелодия эта показалась Васе знакомой. Очень знакомой, хотя и непонятно откуда. Вася встретился с Максимкой глазами. Максимка на миг оторвал сияющую гармошку от губ, сам просиял и крикнул: «Мы празднуем лишнюю неделю каникул!» Вася вскочил. Вернее, его пружинисто толкнула вверх музыка. Вася прыгнул на педали и спиной вперед поехал впереди оркестра. Взмахнул руками и начал дирижировать музыкантами. Скажи ему раньше кто-нибудь про такое, он ни за что бы не поверил, но теперь он дирижировал, ничуть не стесняясь и как бы сливаясь с озорной музыкой Максимкиного оркестра. И самые строптивые, самые самодельные инструменты слушались Васю Перепелкина, хотя он, стоя на педалях, командовал маршем «Веселые каникулы», в котором лишь очень глубоко пряталась еле приметная грустинка. А по асфальту и одуванчикам рядом с Васей двигалась на кружевном колесе тонкорукая тень-дирижер. И скользила над травою тень музыки, и город Осинцев, сверкающий после теплого дождика, делался все больше похожим на разноцветный незнакомый город. 2001 год. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.